Долго стояли посреди кухни в узких трусиках и лифчиках и хохотали, когда здоровые русские молодые люди помогали им побыстрее натянуть черные мужские штаны. По Москве поползла легенда, и они прекратили деятельность. Тем более, что первоначальный план, ограниченный 8 закупленными в Мосторге пионерскими комплектами, был практически выполнен. Фестиваль торжественно завершился, непрестанно напевая «Эту песню не задушишь, не убьешь», Женька созванивался, в прихожей шли короткие переговоры, осматривался товар, и в результате к концу недели они получили деньги, которые даже по Женькиным меркам были фантастическими. Вся одежда нестиранная, пахнувшая заграничным молодым потом, была раскуплена на корню и, как выяснилось во время случайных встреч, еще не раз сменила хозяев, а пока в их карманах оставила несколько тысяч. Женька уехал в Коктебель, а он, еще раз обо всем договорившись с Фаиной, взял билет на самолет в Одессу и через 4 часа уже шел навстречу Нине, бежавшей к нему от ограды летного поля. Был август 57 года. Черными приморскими ночами они вдавливались друг в друга на скамейках маленького парка на 16-й станции. В ресторане неподалеку оркестр шпарил маленький цветок и бабочку, и пчелу. А он все не решался дойти до конца, потому что твердо знал, что уже скоро они поженятся, и поэтому с нею нельзя, как с другими. Он искренне верил в это. Поздно ночью они приходили на маленький каменистый пляж, и там продолжались муки, не доходившие до конца любви. Они терзали друг друга, в кожу впивались, впаивалась мелкая черная галька. Утром ее приходилось отковыривать. Она оставалась на простыне. Он, таясь от хозяйки комнаты, хорошей знакомой, даже какой-то дальней родственницы Бурлаковых, стирал свои трусы липкие, как в детстве, и надевал отжатыми, но еще мокрыми, досушивать на теле. Так прошло лето 57-го. Безумное, определившее всю его предстоявшую жизнь. В 59-м, во время американской выставки, они с Женькой провернули дело с уведенными со стендов, тащили специально нанятые мальчишки, книгами. Это уже были десятки тысяч. И он, уже давно кормивший себя и мать мелкой торговлей, имел дела со всеми продавцами главных комиссионок. Они придерживали для него фирменные шмотки. Он сбывал своей клиентуре в парке перед университетом. Мечтательные пижоны из богатых семей ждали его часами. В месяц набегало 1000-2. Теперь он почувствовал себя действительно богатым. Осенью 60-го они с Ниной поженились. Она перевелась в ленинский ПЭТ с трудностями, но не очень большими. Во-первых, в Одессе она была отличницей с повышенной стипендией. Во-вторых, помог отец одного из его клиентов, мелкопоместного паренька с истфака, которому он нашел джинсы «Левис» редкого, 28-го американского размера, к тому же редчайшую, на большого ценителя, историческую модель 501 на пуговицах, и парень не слез с бати, служившего в моссовете, пока Нину не зачислили в ленинский с потерей курса, правда. Он по-прежнему, как в школе, был глубоко убежден, что девчонки красивее Нины не бывает. Но это не мешало ему совершенно без угрызений совести продолжать ночевки в общежитии и на хатах. Он никак не связывал эти развлечения со своим отношением к Нине, спокойно придумывал всякие небылицы. А Нина, выше головы, занятая учебой, В Ленинском поддерживать репутацию отличницы было куда тяжелее, чем в Одесском педе.